Глава 21. Кристина Лисина. Мы еле добираемся до дома. Еле, потому что Игнат своим поцелуем открыл для нас двоих портал в ад или в рай для удовольствия. Мы целовались в каждом укромном уголке торгового центра. Игнат зажал меня даже в зоомагазине меж стеллажами с кормом и игрушками для собак. Сдерживаясь столько времени, мы, наконец, дорвались друг до друга. А по дороге домой мы не удержались, и у нас все случилось прямо в салоне просторного гелика. Игнат заводил меня в дом, крепко держа за руку, не выпуская ее, даже когда мы разуваемся. Тут же смотрю наверх. Вроде темно, детей нигде не слышно. «Иди сюда, моя лисичка!» Жарко шепчет Игнат, подхватывая меня на руки. Еле сдерживаю себя, чтобы не взвизгнуть и не разбудить детей. Блохастика и Осетров. Игнат несет меня по темной гостиной в сторону лестницы, не отрываясь от моих губ ни на секунду. Вдруг я слышу какое-то шевеление и даже дуновение ветерка на затылке. Насколько мне позволяет лицо Игната, я скашиваю глаза в сторону и все же вскрикиваю прямо в губы своего жениха. «Ты чего?» – отрывается от меня Игнат. «Я видела». «Кого?» – нахмуривается он. «Люсьену видела». В ужасе шепчу я. «Лиса, Люсьена, к сожалению, оставила нас. Да, она прожила долгую, счастливую жизнь. Но все мы не вечны на этом свете. Игнат, она смотрела прямо на нас. Прерываю я философские разглагольствования своего жениха. Смотрела, а потом исчезла, растворилась в темноте. Игнат смотрит на меня, как на дурочку. Я не верю в призраков. Ставит он меня на землю. Так чего ты тогда эту ночь? И все остальные у меня ночевал, кричу я. Так просто. Бегают из стороны в сторону глаза медведя. Ты ведь тоже призрак видел. Признавайся. Прижимаю я его к стенке. Ничего не видел. Слишком поспешно отпирается он. И дети зомби видели, и ты призрака, и я только что. У нас у всех четверых не могут быть галлюцинации. Просто в доме покойница. Вот и мерещится нам всем всякая ерунда. Пытается отмахнуться от серьезной проблемы Игнат. А кто нам вафли пек? Кто сам уф разделывал? Кто твоих осетров к тебе в ванну пустил? Не знаю. Охранники, может, разводит руками Игнат. Нет уж, топаю я ногой. Мы сейчас же спустимся в подвал, и я лично своими глазами хочу убедиться, что тело покойной старушки лежит на месте, а не бродит по дому, пугая нас всех. Зачем? Делает круглые глаза Игнат. Хочу убедиться, что она не шастает привидением по дому и не превратилась в зомби, пекущую для нас вафли. Зачем? Приезжала скорая, констатировала смерть бедной Люсьены. Давай не будем тревожить ее тело до похорон. Пытается смылиться Игнат. Пошли! Хватаю его за медвежью лапу и тяну за собой. Давай завтра утром, а? Теленочком упирается он. «Сегодня!» Припечатываю я. «Сейчас же!» «Я не пойду!» Я бросаю его руку и решительно иду сама. Но раз он хочет, чтобы его новоиспеченную невесту, мать его детей, сожрало зомби, его проблемы, а я хочу все прояснить. Мне страшно до чертиков. «Погоди! Погоди!» Игнат нагоняет меня. Ладно, вместе пойдем. Так-то лучше, хмыкаю я. Мы спускаемся в погреб, освещая себе путь фонариками. Еще на ступенях меня охватывает священный ужас. Я до ужаса боюсь покойников. Хотя, как говорится, бояться живых надо, а не мертвых. Но все равно липкий тягучий страх столкновения с чем-то потусторонним пробирает меня до костей. Меня начинает мелко трясти. Игнат нашаривает выключатель, и погреб озаряется тусклым светом потолочной лампочки. Я зажмуриваюсь. Мне страшно наткнуться взглядом на покойницу. «Тут никого нет!» — восклицает Игнат на весь погреб. Я тихонечко приоткрываю один глаз. «Тут нет Люсьены!» — продолжает удивляться медведь. Тогда я уже смелее открываю оба глаза. «Как нет?» «Вот так! Нигде нет!» Игнат обходит весь погреб, заглядывает на полки. Даже отодвигает какую-то пыльную консервацию, будто Люсьена может прятаться там. «Нету!» – разводит руками. «Я вижу, что нету!» – оглядываю я мешки со льдом, в которых теперь просто вода. «И что теперь делать?» «Как что? Кто-то украл тело моей несчастной старушки! Я звоню в полицию, пусть найдут преступника, а Люсьену вернут в погреб».